Глава 23. Это случилось неожиданно. Поздно вечером возвращался к себе в гостиницу по почти безлюдной улице, когда услышал впереди странный треск. Этот звук напоминал разряд электричества. А потом из переулка выбежал носорог. Точнее, я так подумал в первые секунды, но потом понял, что это тварь изнанки. Существо было более поджарым, с наростами по хребту. Светлого серого оттенка, так что выделялся и на снегу, и на фоне окружающих более темных зданий. Улица, по которой он бежал, не имела продолжения, так что он просто протаранил стену. Кирпичи разлетелись в стороны, а само животное попятилось назад, отряхивая с себя пыль. В дыре была видна стена стоящего за ним сарая. Носорог повернулся в мою сторону и замер, глубоко вдыхая воздух. Если до этого хрипел при беге, то сейчас стал тише. Я и сам замер от неожиданности, сильно испугавшись. Одно дело, когда наизнанке ко всему готов, а другое, когда идешь по привычному городскому маршруту, погруженный в свои мысли. А потом услышал позади детский плач и обернулся. На другой стороне улицы женщина вела ребенка лет 5 под руку. На лице ее застыл ужас, а мальчик просто стал столбом и ревел навзрыд. Я понял, к кому побежит носорог. И дело не только в шуме. Меня он банально не воспринимал как еду. Когда вынул из кармана монетку, животное уже понеслось в сторону парочки. Но и я не ошибся. Попал прямо в глаз. Стандартная мясорубка мозга, которую делал не раз. На полпути передние ноги подогнулись, и животное упало мордой в снег. По инерции туша продолжала катиться вперед, но траектория сбилась, так что в женщину с ребенком не попало. Когда понял это, от сердца тут же отлегло. Ну а сама мадам наконец-то перестала пятиться назад и, схватив мальчика на руки, понеслась по улице в противоположную сторону. Я же выудил силой воли монету, и та прилетела мне в ладонь, прямо в подготовленный платочек, чтобы не запачкаться. Пока не сбежались патрульные, поспешил в гостиницу. Уже на подходе домой понял, что меня трясет. Адреналин прошел, и я ощутил себя полностью разбитым и уставшим. Еле хватило сил подготовиться ко сну, а не завалиться в постель, как был. Все это время прорывы изнанки казались далекими, хоть и читал в газетах сводку. И вот меня тоже осчастливило. Даже не подумал забрать макар. Тем временем настал день X. То, что мешало мне довести некоторые дела до конца, как, например, упомянутый Плющеевым прииск, а также злосчастная карта, до которой руки никак не доходили, хотя Скоробей периодически напоминал о ней. Здание суда я знал, бывал на той улице, но сейчас впервые вошел внутрь и увидел охрану на КПП. Собственно, как и в моем прошлом мире. Приходилось бывать в подобных местах. «Вы кому?» Мужчина обратился ко мне определенно недоброжелательно. Не мешкая, показал свой паспорт и повестку. Тот молча переписал данные и сообщил, в какую сторону двигаться. Коридорчики узкие и оживленные. Не ожидал увидеть здесь столько народа. Надеюсь, не зрители скорого представления, которое собиралась устроить Екатерина Андреевна. Что уж врать самому себе. Я волновался. Не хотел здесь находиться, видеть мачеху, наверняка и Яна явится. Вряд ли они будут говорить что-то хорошее. Но, увы, надо. Филинов уверял, что дело мы выиграем, и я предпочитал ему верить. Да, совсем еще юный пацан, как и мое тело, но что-то в нем было, что внушало уважение. Будто этот человек гораздо старше, чем кажется, даже немного уставший от жизни и людей в частности. Собственно, он уже находился рядом с нужным кабинетом. При виде Аркадия Ефимовича сразу стало как-то спокойнее. Подошел, поздоровался. А вскоре появилась та, которую видеть не хотел. еле сдержался, чтобы сохранить лицо. Меня Екатерина тоже увидела, да будто и ждала этой встречи. Тут же понеслась вперед. Уже на подходе мужчина, судя по всему, ее адвокат предпринял попытку остановить клиентку. Но куда там? Она, может, и выглядела хрупкой, но таковой не являлась. Зыркнула так, что он растерялся и был оттеснен к стене. Явился-таки. Голос Екатерины был холоден, а глаза презрительно сощурены. Смотрела на меня так, будто не человек перед ней, а насекомое. Да уж, гордыни этой дамочки было не занимать. Явились по вызову суда. Скрестив руки на груди, меня загородил собой Филинов, за что я ему был безмерно благодарен. Отчего бы и не прийти в гости, когда зовут? «Я не с вами разговариваю», — с пренебрежением бросила она и отступила чуть назад, будто боялась испачкаться. Вот ведь актриса. А главное, для кого представление? Попытка выбить меня из колеи? «Угомонись, подруга». Это было сказано так тихо, что я не сразу осознал произнесенное Филиновым. Еще и таким тоном, будто по-доброму предупреждает неразумное дитя. «Да как ты смеешь, щенок!» Чуть ли не взвизгнула Екатерина от такой наглости. Глаза выкатила, не веря своим ушам. «Кто смел, тот и смеет». Все так же, будто между делом, очень спокойно ответил мой адвокат. «Вот ведь парень! Ничего не боится и за словом в карман не лезет». Не только мне было интересно посмотреть на это представление, но и толпе зевак. Вокруг нас образовался полный круг. По мере взятия слова головы вертелись туда-сюда, как в теннисе. «Да кто ты вообще такой?» — фыркнула мачеха. «Барон, адвокат и член дворянского рода. Вот ты, к примеру, член рода?» — вкрадчиво поинтересовался Аркадий Ефимович. «Не смейте мне тыкать!» Она снова сделала полушаг назад, будто перед ней стоял прокаженный. Еще и побелела, будто испугавшись, но быстро взяла себя в руки. «Ты прекрасно знаешь, что я истинный глава рода Скоробейниковых, обманом временно лишенный статуса. Небось и перстень есть?» Совсем уж доверительно обратился Филинов. От контраста их поведения и тембров голосов мне хотелось смеяться, но я сдерживался. В этой перепалке Аркадий явно выигрывал у неуравновешенной и зазнавшейся женщины. «Получше твоего!» прозвучало настолько по-детски, что я уже не сдержал улыбки. Одними губами прошептал «Так держать!», когда он встал полубоком ко мне на пару секунд и окинул взглядом. Видимо, проверял, как я держусь. По договоренности должен был молчать во избежание ляпнуть лишнего. «Я имею в виду настоящий перстень, а не железку», — нахмурился мой адвокат. «Ну, не хотите показывать, как хотите». Он слегка пожал плечами, будто это нечто несущественное. «Это перстень главы рода. Просто из-за фокусов этого малолетнего самозванца он не активен». Звучало, мягко говоря, жалко, учитывая еще и эмоциональное состояние мачехи. Яна, которая пыталась что-то там поддакивать, картины не улучшала. Впервые слышу о таком понятии, как неактивный перстень. Вы, верно, в силу возраста не услышали, но я сказал, что дворянин. А как дворянин я вижу, что это железка без крупицы магии. Вот это удар болезненный. Екатерина всеми силами пыталась выглядеть молодой и свежей, что отчасти ей действительно удавалось. «Вы хам, грубиян и тупица, и не умеете разговаривать с приличными дамами». Ее уже начало трясти. Но силы и упорства не убавлялось. Адвокат все так же безуспешно пытался ее успокоить и оттянуть от нас. Яна в этот момент выглядела так, будто сама готова броситься выцарапывать глаза юному Филинову. Благо, путь перекрывала мать и ее адвокат. «Я, как увижу приличную даму, обязательно проверю», — — не унимался Аркадий. «Невежа! У меня есть справка, что я умный, и вообще, вы наняли хорошего адвоката, дайте ему работать. А моего клиента не трогайте, иначе я доведу вас до истерики. У вас тушь потекла от ваших воплей». Мужчина бросил на Филинова укоризненный взгляд, но ему все же удалось развернуть неуравновешенную клиентку. И все же та напоследок обернулась и бросила грозно. «Ты мне не нравишься, щенок! Ходи да оглядывайся!» «А я не 100-рублевая купюра, чтобы всем нравиться», заметил Аркадий уже скорее для публики, чем для мачехи, так как та уже была далеко и могла не услышать. «Моя задача — защита клиента от противоправных поползновений». Один из зрителей, пожилой мужчина с козлиной бородкой и тростью, потянул Филинова за рукав и попросил визитку, которую тут же и получил. Да уж. Времени даром парень не терял и урвал свою каплю признания благодаря недавнему успешному представлению. Как результат, еще несколько человек ушло с его контактами. Я же тем временем остыл и снова ощутил волнение. «Умеешь ты, Аркадий Ефимович, друзей заводить», — зачем-то сказал я ему. «Ну, что поделаешь, когда люди хамят, я и сам превращаюсь в самоходную хамскую установку. Главное, что она теперь ненавидит меня больше, чем тебя», — парировал он. «Она тебе даже угрожала», — заметил я. «Пусть станет в очередь. У меня на такой случай телохранитель есть. А в целом мне же с ней не детей, Крис», — осекся он. «Ну, тебе виднее, Аркадий. А меня больше суд интересует». Я посмотрел на дверь в зал, все еще закрытую. Через 20 минут наконец-то дело сдвинулось. Появилась девушка, открыла зал и начала пускать людей. Я волновался все больше. Сам не заметил, как началось заседание. «Всем встать! Суд идет!» Я вздрогнул от голоса, понесшегося над гулом толпы зрителей. Все тут же стихли и поднялись на ноги. А в зал вошел грузный мужчина в одежде судьи. Выглядел он грозно, власть так и сквозила в каждом движении. «Прошу садиться», — велел он, недовольно оглядывая зал. Снова появился гул. Я даже услышал реплики по типу, что лучшие места все позанимали. «Да. Итак, слушается дело по иску баронессы Скоробейниковой». Похоже, Екатерина сама была на подобном мероприятии впервые, так как при озвучивании своего имени встала, скрипнув стулом. Но ее тут же усадили обратно. Ну, ни одному же мне нервничать. Служащий все что-то говорил о том, какое сейчас будет слушаться дело, задавал формальные вопросы адвокатам, в общем, все шло своим чередом. Выяснилось, что суд привлек к участию в деле явочную службу, что не понравилось адвокату Екатерины Андреевны. Пашаев заявил, что тем здесь делать нечего, ведь у него на руках есть несколько документов медицинского характера и два завещания. Я тут же напрягся. Какое еще посмертное психиатрическое освидетельствование? Благо, судья слушать адвокаты баронессы не стал. И свел все к тому, что истица и ответчик являются аристократами. А это по умолчанию значит, что явочная служба обязательна. Но тот не унимался, уверяя, что это обычное гражданское дело. Судья Лещев же припечатал тем, что речь идет о передаче статуса патриарха и перстня. Так что социальный статус имеет значение. Передача перстня? Екатерина Андреевна совсем из ума выжила требовать подобное. Я сжал кулак, смотря на нее. Само кольцо тут же исчезло. Пусть попробует изъять. Самому интересно, как она собралась это делать. Заявление судьи заткнуло адвоката, и тот перестал возмущаться по поводу явочной службы. Зато при первом праве слова изъявил желание вызвать заведующего отделением городской психиатрической больницы. Но сначала снова последовали формальные вопросы, а потом... Я даже не понял, где оказался. В зале суда или в клубе любителей сопливых женских романов. Пашаев разлился рекой, зачитывая с листочка душераздирающую историю любви моего отца Екатерины Андреевны. Он рассказывал полную эмоциональных подробностей историю про счастливый и доверительный брак Константина Скоробейникова, прежнего главы рода, и присутствующей здесь вдовы, нашей дорогой истицы. Как она фактически управляла делами рода с полного и безоговорочного согласия супруга, про их благополучие и годы процветания, счастливую, полную умильности и взаимной заботы многочисленной семьи, жизнь. Если еще более кратко, то Екатерина пригрела на груди змею, то есть меня. Душу вложила, доверяла, а я, оказывается, та еще свинья. Слушая все это, я был готов временами под землю провалиться от стыда. Да, прежний Сергей был тем еще клоуном. Это я понял, читая его дневник. Но чтобы до такой степени. Даже если учитывать, что лишь 10% сказанного правды становилось не по себе. Будь тут суд присяжных, после такого представления меня бы явно не ждало ничего хорошего. Здесь же судья, скорее всего, купленный, если верить тому, что донесла мне Анна. К концу выступления мне уже было тошно. Смотрел на Филинова, как на соломинку, которая вытянет из всего этого дерьма. У него ведь был какой-то план, связанный с первопредком. Только на это мне и оставалось надеяться. И все же Пашаев перегнул с театральщиной. Возможно, мной залюбовался и решил додавить. Хотя он же заранее текст написал. И чем дальше, тем более откровенный бред там был. Про всеми любимого, идеального со всех сторон Константина Антоновича, снедаемого болезнью. Про добрых, отзывчивых женщин у постели главы рода. Я не выдержал и хрюкнул от сдерживаемого смеха, который попытался скрыть кашлем. Судья недовольно посмотрел на меня, но ничего не сказал. Ну, а дальше и про меня рассказали. Про свинью неблагодарную и бездарную, но каким-то образом провернувшую некий финт с кольцом. И из-за всего этого оставил бедняжек у разбитого корыта, отобрав все незаконным образом. Да, в ключе их рассказа то, что забрал платье, звучало не очень благородно. Но это мелочи жизни. Но черт побери, я обманул отца. Как последний подонок стащил с коченеющего пальца кольцо? Чего-чего? Уж что, но такого бреда я никак не ожидал услышать. На кого вообще это рассчитано? На людей, не имеющих никакого отношения к аристократии и не знающих базовых вещей о перстнях и статусе главы рода? Когда Пашаев наконец заткнулся, я посмотрел на Филинова, ожидая его реакции. Последовали формальные вопросы, больше похожие на балаган. Даже у явочной службы спросили мнение, но те отказались от комментариев. Когда же Аркадий сказал, что у него нет никаких возражений, я напрягся. Но он все же осмотрел отчет о невменяемости моего отца прямо на столе судьи, после чего вернулся ко мне, и суд продолжился. «Не переживай, все схвачено». Аркадий попытался приободрить меня. Вышло у него не очень. Вызвали того самого врача, какого-то старика в халате. Он мялся, бубнил, пытался сгладить углы и местами увиливал от ответственности. Очень странный тип. Наконец, судье удалось добиться от него конкретного заключения. Константин Антонович Скоробейников в конце жизни был невменяем. Эксперта может перебить только другой эксперт. Другого доктора у меня нет, сказал Аркадий, когда у него попросили комментарий. В принципе, отец мне самому казался немного безумным, что неудивительно, мешать сильные обезболивающие с алкоголем и сигаретами. Вряд ли ему кололи яд броненосца, скорее всего, что-то более дешевое и тяжелое для организма. «То есть вы не оспариваете заключение?» – уточнил Лещев. «Я с ним не согласен, но это мое личное мнение». «Заносим протокол. А по психическому здоровью покойного? Ваше мнение осознавал он? Хотел, чтобы сын был наследником и главой рода?» «Да, именно так я и считаю». «Обоснуйте. У меня один аргумент. Это перстень на пальце Сергея. Его нельзя украсть или насильно забрать. Статус патриарха определяется не только и не столько завещательными документами». «Тут уж не поспорить, но как узнать мнение первопредка? Оно имело вес, бесспорно, но не мог же он заявиться прямо в суд и сам все подтвердить. Сначала заседание прошло уже 1,5 часа. В течение этого времени меня кидало в эмоциональных качелях, и я уже был на грани того, чтобы просто встать и уйти подальше от этого балагана. Часть зрителей клевали носом. Им также было тяжело выслушивать весь бред происходящего, еще и завернутый в нудные процессуальные термины и уточнения. Наконец, о чудо! Слово было передано моему адвокату. Тот встал и торжественно огласил: «Ходатайствую о привлечении к участию в деле предка-покровителя рода Скоробейниковых, собственно, Скоробея». Пару секунд я сидел, осмысливая сказанное, а потом круглыми от удивления глазами посмотрел на Аркадия. Он как себе это вообще представляет? Хотя он ведь говорил о каком-то тузе в рукаве. Наверное, сейчас я его и увижу. Пока что за все те недели знакомства Филинов ни разу не подводил, а лишь подтверждал свой профессионализм.